неба свода, раз в полгода камнем быстрым, снегом чистым приземлиться, не смутиться у порога и в дорогу по проселкам, по врагам. Мимо елок, мимо сада не споткнется, улыбнется, а случится, постучится, и солнышко ладошкой помашет нам в окошко, что кое-что похожее на птицу. Это кое-что похожее на птицу. Это наша жизнь, это наша жизнь, это наша жизнь. Это наша жизнь, с тобой мы рядом с детского сада. Кто нас знает, тот понимает. Живем мы вместе, хитрые бести. Ничто нас не сломит, никто не прогонит. Но поздней ночью, после обеда, с пометкой срочно, с пометкой от деда, от Деда Мороза, ни ваза, ни роза. Придет, испугает, лишь только оттает. Не солнышко ладошкой помашет нам в окошко, что кое-что похожее на птицу. Это кое-что похожее на птицу. Это наша жизнь, это наша жизнь. Это наша жизнь, это наша жизнь, валяй! Пройдут годы, уйдут невзгоды. Кинем в речку, сунем в печку. Сытый ужин нам не нужен. Оно придет и принесет. Не солнышко ладошкой помашет нам в окошко, что кое-что похожее на птицу. Это кое-что похожее на птицу. Это наша жизнь, это наша жизнь, это наша жизнь, это наша жизнь, пока!